Глава первая. Кто такой контролер? Ты точно корректор, а не вредитель? Я даже сообразить не могу, что ты мелочь псионическая сотворил. По-твоему, это пищевой синтезатор? Сам ты вредитель, пропищало пси-недоразумение. Я же старался, а он еще обзывается на меня. На обычном столе в моей комнате разместилось гениальное изобретение моего нового друга. Сказать, что оно было странное, это значит совсем ничего не сказать. Попробую описать его, но навряд ли у меня это получится, потому что обычных слов для этого чуда, наверное, еще не изобрели. Несколько десятков псиэнергетических конструктов плотно перемешались внутри самого крупного. Они соединялись и переплетались невозможным образом, олицетворяя вершину технической мысли моего крохи. Но звезды с этими пси-конструктами. Юный техник внедрил эту инсталляцию в физическое тело, у которого напрочь отсутствовала всякая геометрия. Где верх, где низ, невозможно было угадать. Но и с этим я мог смириться, если бы не странные псиэнергетические процессы, протекающие внутри слегка модернизированного пищевого синтезатора. Разве можно допустить, чтобы руна жизни переплеталась с руной телепортации? А руна сбора пси-энергии плотно обвивала руну отторжения, своего естественного антагониста. «Ты хоть сам понимаешь, кроха, что сотворил?» Я не выдержал и истерически засмеялся, глядя на озабоченно летающего гения. «Боюсь, это чудо не работать будет. Оно, скорее всего, взорвется при первом запуске. Захочу я супчик поесть, а тут бац, и нет нашего поместья. Так что мой очень юный изобретатель, разбирай свое творение, пока мы не пострадали от него». «Ну как же так?» — взволнованно и сердито пропищал мой новый друг. «Нас так учили. Твой пищевой синтезатор перестроен по совершенно новой технологии, и он точно будет работать». «Кроха, давай не будем торопиться его включать. Ты просто расскажи своему глупому носителю, как это работает. Возможно, в будущем твои задумки нам и пригодятся. Ты не расстраивайся, дружище, ничего страшного не произошло. Подобное с каждым может случиться». «Нет», — категорически заявил он, — «тут все работает. Просто ты, Лой, отказываешься признавать мою гениальность и придираешься ко мне». «Ладно, уговорил», — сдался я. «Расскажи мне о принципах функционирования твоего аппарата. Хоть убей меня, но я не понимаю, что и как у него работает. Ведь элементы питания отсутствуют, да и пищевых картриджей что-то не видно. Ты мне предлагаешь вкусным воздухом питаться. В отличие от тебя, мне необходимо питаться самой обычной материальной пищей. Ну хорошо. Я готов, переубеждай меня». Мое лицо невольно приняло ехидное выражение. Сначала пришлось выслушать подробнейшее объяснение крохи. И чем дальше он погружался в тонкости работы нового пищевого синтезатора, тем сильнее вытягивалось мое изумленное лицо. Может, и челюсть отвисла. Сам я этого бы не заметил. «Неужели это устройство способно так работать?» Поразился я, стараясь как можно быстрее забыть обидные слова, адресованные юному гению. А ведь так никто никогда не делал. Да и возможно ли это — преобразовывать пси-энергию в готовую органику? К тому же тебе удалось сделать аппарат, который улучшает качество блюд. Прости меня, пожалуйста, друг. Признаюсь, я был несправедлив к тебе. Хотя сама идея и ее воплощение на грани здравомыслия и гениальности. Браво, малыш! «Ну вот», — произнес малютка, явно смущенный потоком лести. «Давай все-таки испытаем наш аппарат, и только тогда решим, стоит он наших споров, или мне еще придется над ним поработать». Технология приготовления пищи новым синтезатором была одновременно проста и гениальна. Псион должен спроецировать свои гастрономические предпочтения на руну восприятия, которая передавала полученную энергию сложному псиэнергетическому конструкту. Он перерабатывал полученную энергию и обращал ее в конечный продукт. По моему непрофессиональному мнению, прибор получился поистине уникальный. Преобразование пси-энергии в любой вид пищи — такая технология и не снилась современным ученым. Ко всему прочему, чудо-синтезатор обладал одной уникальной особенностью. Псионический пищевой синтезатор творил чудеса. Он подстраивал рецепт приготовления под каждого конкретного разумного. Это было непостижимо. А давай что-нибудь попробуем. Залихватски ответил я и передал руне восприятия свое пожелание. Несколько секунд внутренние пси-энергетические конструкты гудели и сверкали, завораживая своей красотой. Потом из аппарата выдвинулась пластина, на которой лежало готовое блюдо. Надеюсь, у него получилось. «Он еще горячий!» — воскликнул я и проглотил очередной кусок ягодного пирога из бара у Марива. «Это невозможно, но пирог получился еще лучше того, которым меня угощал дядя Ума». «Конструкт считывает информацию не только с пищевых рецепторов псиона», — снисходительно произнес юный изобретатель. «Он подстраивается под твои индивидуальные вкусовые предпочтения». «Никому и никогда не отдам свой синтезатор», — убежденно произнес я. «Пусть сами изобретают, а этот я постоянно буду носить в кольце». Кстати, я рассмотрел его повнимательнее и понял, что никакой он не страшный, просто необычный и даже авангардный. «Если для тебя имеет значение внешний вид прибора», — тут же отреагировал Кроха, «я могу переделать его по твоим предпочтениям». «Спасибо, не надо», — поспешно ответил я и спрятал синтезатор в свое хранилище. «Пусть этот экземпляр останется у меня, а то вдруг другого такого больше не будет». «Нет уж, новый синтезатор мне самому очень нравится». «Как хочешь, Лой», — согласился Кроха. «Ведь это совсем простенькая поделка, тем более скоро она тебе совсем не понадобится». «Почему?» «А сам не догадываешься? Как любому псиону, со временем тебе не потребуется привычная грубая пища. Будет достаточно собственной чистой пси-энергии. А такие приборы — это игрушки, баловство. Ты, конечно, по привычке еще несколько тысяч лет позволишь себе иногда употреблять всякие деликатесы разумных. Не по необходимости, а всего лишь из-за психологической привязанности к своим базовым привычкам». «Слишком умные малыши пошли. Я почувствовал себя уязвленным. Всего один день существуешь, а других уже поучаешь вовсю». «Это просто информация-носитель», — спокойно ответил настоящий живой псиэнергетический конструкт. «Не принимай мои слова на свой счет». Еще несколько часов мы с Крохой беседовали обо всем на свете, экспериментировали, воспроизводили различные предметы и приборы. В результате я выяснил, что в нашем доме нет ничего, что не смог бы полноценно скопировать мой новый товарищ. Зато он постоянно бурчал, что вся техника настолько примитивна и малоэффективная, что ему даже жалко тратить мою пси-энергию на такое убожество. «Все, ты у меня выиграл», — устало произнес я, осматривая очередную усовершенствованную вещицу от маленького зазнайки. «Если тебе действительно скучно, то можешь проверить информационные центры этой планеты. Надеюсь, что это тебе понравится. А я пойду спать. Вон даже Карима отдыхает, и мне хочется отдохнуть». «Хорошо, Лой», — ответил Кроха довольным голоском. «С удовольствием займусь этим делом. Но если я тебе понадоблюсь, то сразу же позови меня». После этих слов живой пси-энергетический конструкт Кроха исчез, а я отправился спать. Что-то я действительно устал. Как хорошо проснуться утром в идеальном настроении. Даже мои противоречивые спутники вели себя на удивление тихо. Надеюсь, они пришли к компромиссу. Мне это было бы только на руку. «Хватит прятаться», — весело заявил я своим товарищам. «Выходите, у меня есть для вас интересное предложение». Кроха и Карима не заставили себя ждать и появились моментально. Карима держала малыша в руках и нежно его поглаживала. Увиденное, конечно, вызывало умиление, но я решил не отвлекаться. Последнее время мне не давала покоя одна идея. «Друзья», — воодушевленно начал я, «мы с вами живем в комнате старшего сына хозяина дома. А ведь Янгус Руман, который так любезно ввел меня в свою семью, до сих пор скучает по своему отпрыску. Напомню, что старший сын моего опекуна, Валент, был псионом с рангом силы С5. Он в компании со своими товарищами искал артефакты древних. Во время очередной такой экспедиции они все пропали, просто перестали выходить на связь. Возможно, они наткнулись на действующий артефакт. Мне очень хочется разобраться, что же с ними произошло на самом деле. Вы как, не против небольшого расследования?» Эх, зря я спросил мнение своих спутников. Нужно было просто уведомить их о своем решении. А теперь целый час недоделанные сыщики учили меня, что же нам необходимо сделать в первую очередь. Кроха даже предложил создать экспериментальный поисковый пси-энергетический конструкт, который сам найдет нужных разумных и доставит их сюда. Тут уже мне пришлось воспротивиться. «Нет и нет. Перестаньте перебивать друг друга и выслушайте меня. Говорю вам последний раз. Вы мои друзья и помощники, но окончательное решение принимать мне. Если я решил, так и будет. Мы, конечно, можем все заботы скинуть на различные пси-энергетические конструкты или электронные механизмы, но мне нужно развиваться самому. В этом и других мирах мне нельзя сидеть сложа руки и любоваться итогами вашей работы. А то какой из меня получится псион? Я вас всех люблю и искренне уважаю, и прошу вас ответить тем же». «Ну чего ты завелся, малой?» — осторожно произнесла симбиот. «Никто не собирался оспаривать твои решения. Мы действительно хотим тебе помочь. Кроха, не молчи, поддержи меня». «Ты знаешь, Карима, а наш носитель прав». Малыш сказал совсем не то, что надеялась услышать девушка. «Только Лой, опираясь на наши советы, принимает окончательное решение, и мы никогда не должны его оспаривать. Не существует идеальных разумных, ошибки делают абсолютно все. И мы, вероятно, будем ошибаться, и это будут наши общие ошибки. Кстати, почему ты носителя называешь Малой?» «Это долгая история, Кроха», — о чем-то задумавшись, медленно ответила планета. «Я потом тебе расскажу». Кроха радостно выскользнул из рук симбиота и весело закружил по комнате. «Информация о носителе — это мне очень и очень интересно». Вроде мои союзники успокоились, но я не жалел о своих резких высказываниях. Лучше один раз прямо сказать все, что думаю, чем потом витиевато объяснять, что мне хочется. Вот что я придумал. Мой план был незатейлив и прост. Я предложил обратиться за помощью к наставникам Арай. В любом случае, у них может быть гораздо больше информации о пропавших. А дальше мы сами подключимся. «А что, неплохо?» — Кроха ответил так быстро, что я даже не успел закончить последнюю фразу. «Арай, мудрая раса, твои наставники уж точно плохого не посоветуют. Давай, Лой, вызывай их, мы готовы». С каждым разом мне все легче удавалось связаться с моими древними. И в этот раз слова обращения не успели толком сформироваться в моей голове, а перемещение в закрытую локацию древних уже состоялось. Я очутился не в учебной локации, а в совершенно другом месте. Окружающее меня пространство отдаленно напоминало ту самую комнату, которая вела к хранителю. Непонятные механизмы целиком заполнили огромный зал. Тысячи самых разнообразных псиэнергетических конструктов тесно переплетались между собой. Древние сновали между механизмами и конструктами и яростно спорили, вероятно, задействовав все потоки сознания. Сейчас они напоминали моих профессоров, Агала фон Левина и Куима Алексиса. Такие же фанаты от науки. «Чистой энергии и светлых знаний вам, наставники!» громко произнес я, пробираясь сквозь нагромождение техники. «Мне нужна ваша помощь». Видимо, они не могли ответить мне сразу, потому что полностью были поглощены работой. Мне пришлось подождать пару минут, пока они заметили меня. «А, это ты, адепт?» С явным усилием отрываясь от очередного псиэнергетического конструкта, произнес второй наставник. «Ты извини, мы занялись проектированием живых конструктов. Предстоит так много сделать, но я готов уделить тебе немного своего времени. Что у тебя случилось, Аркон?» Мне пришлось еще раз пересказывать историю о пропавшем сыне моего опекуна и причинах, побудивших заняться его поисками. Древний молча выслушал меня и задумался на несколько секунд. «Действительно», — очнувшись, произнес он, «нашим информационным конструктом зафиксирован похожий случай в одной из закрытых локаций изначальных. Какие-то разумные проникли туда. Нам не удалось попасть в эту зону. Как и в прошлый раз, сама реальность вытеснила нас из локаций. Если ты решил попробовать свои силы и найти их, то я перенесу тебя ко входу. Итак, ты готов, адепт?» «Готов», — шутливо ответил я, и внезапно очутился в зале, заполненном знакомым белесым туманом. Неужели мне опять придется доказывать местному стражу необходимость посещения локации изначальных? «Аркон, я оставлю тебя», — с усилием проговорил древний. «Спасение разумных — это достойное дело для того, кто выбрал бесконечную дорогу. Чистой энергии тебе, адепт». Видимо, моему наставнику было очень тяжело находиться в зале. Он даже не дождался традиционного ответа и просто тихо исчез. Снова меня оставили в незнакомом и опасном месте. В этот раз я хотя бы предполагал, что меня тут может ожидать. Ну что же, не буду выкрикивать в пространство краткую биографию и цель посещения, а сразу зайду с козырей. Назову-ка я свое истинное имя. Очень короткая трель моего истинного имени растворилась в туманном мареве и вернулась тишина. Возникло ощущение, будто пространство изучает меня и пытается познакомиться. «Я адепт Лои из расы Аркон», — на всякий случай добавил я. «Разрешите посетить вашу закрытую локацию. Мне необходимо пообщаться с тем, кто отвечает за эту локальную область». «Ты уверен в своих желаниях, маленький Аркон?» Тихо прошелестело пространство. «Мы видим, ты обрел живой пси-энергетический конструкт. Только это дает тебе возможность общаться с нами». «Десятки циклов назад», — поспешил договорить я, «в этой области исчезла группа разумных. Я разыскиваю их. Если у вас есть возможность помочь мне, то я с благодарностью приму вашу помощь». «Ты уже знаешь, адепт, что посещение закрытых зон предтеч категорически запрещено представителям младших рас и цивилизаций». «Я уже посещал одну вашу локацию и знаком с принципами и законами построения диалога. Позвольте мне посетить вашу область в виде своей полной копии». «Жди решения, Аркон». Так же тихо и безжизненно откликнулось пространство. «Скоро мы примем решение». Ну что же, ждать мне приходилось и раньше. Главное, никаких неудобств, подобных тем, что испытывали мои наставники, я не ощущал. Стоял себе смирно на одном месте и ждал решения стража. Ожидание затягивалось. Я погрузился в собственные мысли и вздрогнул от неожиданности, когда услышал всеобъемлющий голос моего невидимого собеседника. «Белковый объект расы Аркон, имеющий ранг адепт, признан разумным». Чуть более высоким тоном озвучило пространство. «Надо же, меня признали разумным!» Не кстати всплыли подробности моего предыдущего посещения закрытой локации. «Нами выбрана форма начального информационно-коммутативного вербального общения. Провожу полное сканирование и копирование посетителя. Довожу первичную информацию, Аркон. Вашей полной копии разрешен временный доступ в закрытую локацию контролеров. Время нахождения вашей копии ограничено личным запасом Пэя. Вам присвоен статус «Гость». Статус подтвержден контролером». Я начал догадываться, что произойдет дальше, и все равно меня охватило неприятное чувство, стоило телу и всем моим оболочкам разделиться на две половинки. В этот раз процедуру раздвоения я перенес гораздо спокойнее. Хорошо, что многопоточность сознания позволяет защитить мой разум от неожиданных фокусов изначальных. Первый шаг я сделал непроизвольно, но рассматривать и тем более трогать самого себя, как в первый раз, желания у меня не было. Ничего, стоял на месте в прошлое посещение закрытой локации, постою и сейчас. Мне же тут ничего не грозит, по крайней мере, я так думаю. Прошелестело и дрогнуло пространство, создавая невдалеке пси-энергетический контур в виде эллипса. Вроде в прошлый раз была обычная дверь. Не кстати пришла пустая и ненужная мысль. Я решил сохранить последовательность ритуала и произнес. «Я Аркон Лой, наделенный вами статусом гость, готов войти в локацию изначальных». Пси-энергетический контур дрогнул и засверкал мириадами рун. «Ну вот, меня зовут. Тогда не стоит раздумывать. Впереди меня ждут новые встречи». «Что там будет?» «Совершенно неизвестно. Зато как интересно». С такими мыслями я перешагнул условный порог, отделяющий меня от неизвестности.